Гомер, Одиссея. Песнь первая. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел, много и сердцем скорбел на морях, о спасении заботясь, жизни своей и возврате в отчизну сопутников. Тщетны были, однако, заботы, не спас он сопутников, сами гибель они на себя навлекли святотатством, безумцы, съевши быков Гелиоса, над нами ходящего Бога. День возврата у них он похитил. Скажи же об этом что-нибудь нам, о Зевесова дочь, благосклонная муза. Все уж другие погибели, верно избегшие, были дома, избегнув и брани, и море. Его лишь разлукой с милой женой и отчизной крушимого в гроте глубоком светлая нимфа Калипса, богиня-богинь, произвольной силой держала, напрасно желая, чтоб был ей супругом. Но когда, наконец, обращением времен приведен был год, в который ему возвратиться назначили боги, в дом свой, в Итаку, но где и в объятиях верных друзей он все не избег от тревог, преисполнились жалостью боги все. Посейдон лишь единый упорствовал гнать Одиссея, богоподобного мужа, пока не достиг он отчизны. Но в то время он был в отдаленной стране эфиопов, крайних людей, поселенных двояко, одни, где не сходит Бог светоносный, другие, где всходит. Чтоб там от народа пышную тучных быков и баранов принять гекатомбу. Там он, сидя на перу, веселился, другие же боги тою порою в чертогах Зевесовых собраны были.